невнимательно посмотрел на него. «Почему эта пропажа так волнует вас?» — мягко спросил он. «Вино не принадлежало мне», — выдавил из себя со стоном мистер Кольман. Джимми подумал, что бедняга верно помешался от всех посыпавшихся на него несчастий. Глава 33. Кольман оглянулся. Они были одни. Дикер послал Беннета за каким-то понадобившимся ему ключом. Большим усилием воли Кольман заставил себя успокоиться. «Это очень неприятно — терять чужую вещь. Вы вполне уверены, что ящики пропали?» Вместо ответа Дикер осветил внутренность винного погреба. Кольман опустился на колени у подземной двери и стал смотреть вниз. В таком положении он оставался довольно долго. Когда он поднялся с колен, в глазах его было выражение, поставившее Джимми в тупик. «Да, пропало», — спокойно сказал мистер Кольман и беспомощно оглянулся. Обыскав дом с чердака до погребов, сыщики убедились, что всюду все было на своих местах. Будучи в комнате Доры, Джимми снова взглянул на бурую полоску запекшейся крови. Не верилось, что за это короткое время произошло столько событий. Бедный Паркер был убит или самим Кьюпи, или одним из его сообщников. Тут Джимми вспомнил слова Ниппи Ноульса. Тот Хейди, обладавший железной волей и державший в железном кулаке своих подчиненных, скрывался за спиной этой шайки отчаявшихся и отчаянных людей. Изловить Тодда, уничтожить навсегда силу этой шайки, преследовавшей свои цели с такой безжалостной настойчивостью. Джимми готовился покинуть дом, когда мистер Кольман присоединился к нему. «Вы ничего не имеете против, если я выйду с вами?» — почти умоляюще спросил он. «Этот дом действует мне на нервы, и если я тут останусь, то сойду с ума». Сухой человек нервно ломал свои руки. «Куда вы идете?» Джимми посмотрел на часы. «Еще рано, но я все же пойду в Скотленд-Ярд». «Вы ничего не будете иметь против, капитан Сеппинг, если я отправлюсь с вами?» «Скотленд-Ярд?» — спросил удивленный Джимми. «Пожалуйста, если хотите». «Да, сэр, я хочу. Я хочу рассказать вам кое-что». Он нервно оглянулся. «Да, я хочу рассказать вам кое-что». Еще раз повторил. «Хорошо, добродушно», — сказал Джимми. «Пойдемте». Улицы еще были пусты, лишь кое-где люди отдельными кучками или в рассыпную шли, спеша на работу. «Вам покажется странным, что я так мало владел собой», — надломленным голосом произнес Кольман и замолчал. Они проходили Хеймаркет, когда за ними раздался необычный громкий стук мотоциклета, похожий на быстро следовавшие друг за другом взрывы или выстрелы. Этот шум заставил обернуться мистера Кольмана. Джимми тоже оглянулся, так как до сих пор никогда не слышал в Лондоне мотора, работавшего с таким шумом. Он увидел на мотоциклете человека в желтой кожаной куртке, кожаном шлеме, с огромными автомобильными очками, закрывавшими чуть не половину его лица. «Шумливый парень», — начал Джимми и еле успел подхватить покачнувшегося Кольмана. «Попался», — неясно пробормотал тот. Джимми постарался поставить его на ноги. «Держитесь, что с вами?» Но Кольман не отвечал. Думая, что он лишился чувств, Джимми донес его до ближайшего открытого подъезда. Полисмен, увидевший, что Кольман покачнулся, перешел через улицу и грозно спросил: «Кто он? Что с ним?» «Это мистер Кольман. По-моему, он лишился чувств. Я инспектор тайной полиции Хэппинг. Тон полисмена моментально изменился. Тут рядом аптекарский магазин. Мы можем перенести его туда.